Смолчала я, затая в смертельной обиде. Выписываю срочно Ксюшу из поселка Фонтенбло, французской железной дороги. Они потихонечку начинают меня в родной город обратно спроваживать, выпирают. Бросаюсь звонить в тысячу мест. Был на примете Шахрат у меня, большой человек во всей Средней Азии. Захотелось мне у него отсидеться, в себя прийти. Это я, Шахрат. Говорю с фальшивым весельем, а летали мы с ним по всяким там Самаркандам, посещали мусульманские святыни, только дальше гостиницы не выходили, останавливались в люксах. Рояли, климатизаторы, дыни отборные во рту таяли. Расстаюсь с Маргаритой несколько сухо, хотя, безусловно, по-дружески, и она меня тоже не задерживает. Завелся у Маргариты неизвестно кто, несмотря на оказанные ласки. Ничего, думаю, не пропадешь, не окочуришься, потому что совести не хватает, будто не помню я, как ты япошку своего фермача заразила, и он улетел в Японию в полной прострации, хотя ты знала про себя, что заразная. И тут же в баню меня зовет, как здоровая. Я даже слов не находила. Нельзя же все-таки так, ритули, некрасиво. Только у нее другие понятия. Да я ничего. Подлечилась она, опять ко мне потянулась дружить, мы сдружились. Но нежность любила скорее из любопытства. Не было в ней мракобесия. Не то что у Ксюши, то и хватало на всех. Бывало, несется по Ленинскому проспекту. Жигуленок канареечный, сиденья черные, груди торчком. Хотя есть отметины. Один сосок видный, а другой как бы не проклевывается. Несимметрично. Но даже оригинально. Правда, не в дневное время, а поближе все-таки к полуночи. Но шоферы такси и другая запоздавшая публика совершенно дурели и терли глаза. Но Вероника сказала мне, ты дальше пойдешь. Вот и пошла. Да что пошла, побежала. И знаю, Ксюше этого не дано. Все дано, а этого не дано. Такие дела. Вероника мне объяснила, не Ксюшина это епархия. Ксюше театр и радость отпущены. А тебе, Ира, смерть. Не болтай, говорю. Но в глаза не смотрю, взгляд тяжелый, не выдержу. Вероника, та еще ведьма. Лоб бугристый. Много мыслей заключено. И странно видеть, как в метро она едет в лабораторию. Некрасивая, нечесанная, неотличимая от всех. Ноги толстые. Одежда? Лучше не говорить. Ни один мужик не обернется. А взглянет — вздрогнешь. Как уехала Ксюша, а Ксюшу она любила. В Ксюше находила радость, которую мы позабыли. Где, спрашивает, еще такая радость? Где? Обернулась? Затмение полное, как будто дубиной. И Ксюша тоже не выдержала, стрекоза. И остались мы с Вероникой, только с ней дружить нельзя, это из другой жизни. А в метро баба-бабы с кандидатским дипломом едет химичить, зам-зав лаборатории, вот так. А на бабушку, на прабабушку свою я похожа, скажи, бабушка, висит себе гордая. Так что уж, извините, я не плебейка. А они все хвалили. Какие щиколотки, какие лодыжки, но с моей подсказки. А так только Леонардик заметил самостоятельно. Ксюша спрашивает, воскресила ли я его Лазаря? Ну, хвалиться не стану, воскресила. Хотя положение было пиковое, надежд не подавал никаких, потому, видать, и согласился на договор, скрепив его искренним поцелуем. Однако хитрость скоро дала о себе знать, потому что не верил в свои силы. На последнем издыхании находился, да и избалован был выше меры. Любил перечислять балерин, козырял фамилиями, оглушить хотел, как рыбу. Но я свое дело знала. А когда Ксюша подробности пожелала, отвечала, «Ты сама не хотела подробностей про дядю Володю, не скажу». Но сказала, потому что хотелось, конечно, похвастаться. «Воскресила, чего уж там». Ну, а как воскресила, говорю ему, будто в шутку, но не сразу. А, естественно, пусть наслаждается. Окончал меня как миленькой, словно не гений интернациональный, а свой человек. А как умер, дедуля вбегает с газеты от новости радостной. Смотри, кто умер! Мне ли не знать, глупый старик? Нашел чем удивить. Сама только что оттуда. Насилу отпустили, едва отстали. А я виновата? Что не знала, как замок открыть. Там не дверь, а баррикада целая. Скорую помощь не я ли вызывала? Когда, спрашивают? Он вроде бы тогда еще не умер, говорю. Они говорят, это ты. Нет, любовь, отвечаю, была. Я сама, говорю, посидела, жуткое дело. На глазах кончился, если не сказать того хуже. А почему ссадины и кровоподтеки на теле? На каком еще теле? Не валяйте, говорит, дуру. Спасибо, отвечаю, не надо мне ничего показывать. И так уже посидела. А что до прихоти, так он, извините, так любил. Понятно? Нет? Понимают, но не верят. Однако замечаю, на «вы» перешли, нервничают. Я говорю, зовите Антона. Антон свидетель, надеялась я, но не вышло. Хотя все-таки отпустили. Только вместо прямого ответа на мою шутку, когда пойдем расписываться, предпочитал откупаться незначительными безделушками, и так длилось. Я ждала, чтоб привыкнул, чтоб некуда было ему, голубчику, деться. Не к Зинаиде же Васильевне. А Зинаиду Васильевну, думаю, тоже желательно поставить в курс положения, потому что женщина, она истерическая. Но здесь не особенно правильно поразмыслила. Ксюша была не товарищ, то есть не то чтобы она осуждала, она с интересом следила издалека. Я писала ей, она жаловалась на почерк мой, почему, не знаю, ей не нравился. Говорила, у тебя наклон слишком резкий, полегче. А что, нормальный почерк? Только не товарищ она была, потому что, должно быть, не хотела, чтобы я с дружком ее папаши. А что делать, если он меня обожал? Это, я им говорю, так и есть. Она никогда не верила, исключала такую возможность. А выходила, по-моему, только Зинаида сорвалась. Как узнала через третьи руки, сказала, устала. Да ебись он с кем хочет. Я думал, заверещит, а она, пожалуйста. Не ожидала от нее такой премудрости. Опешил несколько, но думаю, погоди, и динамо кручу. Он терпит. Дедуля кричит, на проводе. Смотрю, он звонит. Говорю, нету дома. Когда будет? Не будет. А списочек у меня был особый. Вписала для сведения моего Тихона Макарыча. На некоего Владимира Сергеевича реагирую отрицательно. А он рад стараться. Он бы на всех отрицательно, да шалишь. Я тоже еще не мертвая. Звонили и приходили в малиновых джинсах. Шваль, конечно. А дедуля он что? Он в другой комнате, как сурок. Никогда после 10 не высовывался. Телевизор посмотрит и спать ложится. Ну, конечно, потише, чем без него. А на лето и вовсе съезжал в свой курятник. Выделили ему на Павелецкой. Любил поковыряться в земле. Вдруг нагрянет с красной смородиной. Красной смородины не отведаешь? Хороша уродилась, витаминов не счесть. Я покорно благодарила. Я изучила всякие словечки благодарности. Тут Ксюша на меня вытравила всю нечисть, прижав к своей несимметричной груди, как Офелию. А когда узнала, что зову его Леонардиком, громко хохотала. «Динамо кручу, а встречусь — веди в ресторан, или в филармонию, или в театр, культуры хочу». Он сразу скукожится, жмется. Я тебе, говорит, лучше машину куплю. Покупай. Нет, спасибо, не надо, я в театр хочу. Идем в театр. Официально была с ним на «вы», вплоть до самой кончины, соблюдала дистанцию из уважения к профилю и за заслуги. А как Ксюша на помощь явилась, отчего, первый вопрос в двери, он умер? Как отчего, отвечаю, не колеблясь. От восторга? Оговорюсь и сейчас, принимая в свидетелю бабушку, чей портрет не продам, скорее удавлюсь в ванной. А ванная, разве это ванная? С газовой горелкой, газоаппарат, насмешка над современностью. Зато горячая вода есть всегда. Оговорюсь и сейчас, ибо происходим мы из княжеского рода, хотя и заблудшего на дорогах, потерянного в обстоятельствах. Мой Леонардик умер от восторга. Положа руку на сердце, я его не убивала. Я только довела его до восторга. Дальше он сам себя довел. А то они тут слетелись на меня, вши лобковые, кровь пьют, озверели совсем. Что я вам сделала? Что привязались? Вы моего сломанного мизинца не стоите. Вон, посмотрите, у меня прабабушка, столбовая дворянка из Калинина. Вон портрет, писанный маслом. Совершенно шикарная женщина. Бездна обаяния, декольте, надменный взор, драгоценности. Я все продам. Пойду по миру побираться, но портрет не продам. Хотя жить мне, скажу не таясь, больше не на что. А если икру ем, то тоже трофейную. Запасы кончаются. Икра да коньяк, вот и все, чем меня вы одаривали. Да я не продалась, я динамо крутила. И любовничков, если на то пошло, было у меня не больше 10. А про бабушку не продам, это память. Ритуля говорит, мы похожи.